Ученые. Владимир Михайлович Бехтерев, основатель первого в мире психоневрологического института в Санкт-Петербурге. 1 февраля 1857 года, Сарали, нынешнее Бехтерево, в Татарстане. 24 декабря 1927 года, Москва. Володенька был заядлым любителем книг, но не художественных, а научных. Наш мальчик хотел знать все о человеке, его душевной и психической организации, а также окружающем его мире. Особенно его внимание привлекала теория эволюции Дарвина. В 16 лет, поступив в Императорскую медико-хирургическую академию, Бехтерев приехал в Санкт-Петербург. После ее окончания он остался на кафедре психиатрии и защитил докторскую диссертацию по теме «Опыт клинического исследования температуры тела при некоторых формах душевных заболеваний». Володенька с детства поражал людей своим широким кругозором, а повзрослев, стал настоящим исследователем, чей вклад в науку очень высоко ценится и сейчас. В 1884 году Бехтерев отправился в Европу для стажировки у самых видных умов того времени. В течение нескольких лет он изучал экспериментальную психологию, эмбриологию, гистологию, а в клинике Шарко даже освоил гипноз, который впоследствии довольно часто применял в своей практике, избавляя пациентов от разного рода зависимостей, в том числе и в коллективной форме. Бехтерев посвятил этой технике в дальнейшем такие научные труды, как «К вопросу о врачебном значении гипноза», «Об объективных признаках внушений, испытываемых в гипнозе», «О гипнотизме» и другие. В России очень ждали молодого ученого. Вернувшись на родину, он сразу же начал преподавательскую деятельность в качестве профессора и возглавил кафедру психиатрии Казанского университета. Там он создал психофизиологическую лабораторию. Под его эгидой появилось Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1893 году Бехтерева пригласили в столицу, в Петербургскую военно-медицинскую академию, на должность руководителя кафедры нервных и душевных болезней. А спустя 13 лет он основал психоневрологический институт, первый в мире подобного типа научный центр по изучению человеческой психики. Наш герой много занимался просветительской работой. Стал основателем журнала «Неврологический вестник». Работал в таких изданиях, как «Вопросы изучения труда», «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», «Изучение и воспитание личности». Он преподавал в женском медицинском институте, одном из первых заведений с подобной направленностью. Его идеи сложились в собственную школу патопсихологического направления. Бехтерев стал основоположником рефлексологии в России. Бехтерев успевал везде. Он был членом Совета Дома презрения душевнобольных, Медицинского совета при Министерстве внутренних дел, Военно-медицинского ученого совета при военном министре. Он стал основателем Института по изучению мозга и психической деятельности, Общества психоневрологов, Общества нормальной и экспериментальной психологии и научной организации труда. Был председателем Русского общества нормальной и патологической психологии. Бехтерев стал первым, кто провел психолого-психиатрическую экспертизу, определил некоторые заболевания, например, связанную с искривлением позвоночника и так и названную болезнь Бехтерева, с успехом лечил от алкоголизма, изучал физиологические рефлексы и открыл много новых понятий, вошедших в медицину. Он занимался также фармацевтикой и создал особое успокоительное средство, названное микстурой Бехтерева. И самое главное, большое внимание профессор уделял воспитанию детей и их психическому развитию. Вот таким увлеченным исследователем человеческой психики и неврологии был гениальный ученый и доктор Владимир Бехтерев, основатель русской экспериментальной психологии, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России.